Дальше идет разноголосица. Одни утверждают, что Пьеро сделал это с согласия сеньори, но на определенный срок, другие же стоят на точке зрения, что ни на что подобное сеньория не соглашалась и Пьеро действовал на свой собственный страх и риск. Но как бы то ни было, Флоренция в один день, вернее в один вечер потеряла все, что приобрели Медичи, от Казима до Лоренцо, за 60 лет своего правления. Совершив все это, Пьеро отбыл во Флоренцию в сопровождении квартирмейстера короля Сьерра де Бальзака, который должен был подготовить палаццо Медичи к приему высокого гостя. А Карл 9 ноября 1494 года в сопровождении огромной свиты торжественно въехал в Пизу, где якобы должен был расположиться на длительный отдых, хотя, как писали, он всего-навсего лишь хотел взглянуть на знаменитую Пизанскую башню. Молва обогнала Пьеро. Он еще находился в пути, а во Флоренции уже знали, что он преподнес в подарок французам значительную часть флорентийских земель. За что? Ответ был готов. За корону герцога, которую он купил такой дорогой ценой. Даже приводили детали. Пьеро, приблизившись к королю, якобы упал перед ним на колени, и тогда Карл ударил его по плечу плашмя мечом, посвятив тем самым в рыцаря и вассала и попутно даровав ему титул герцога. Этому верили и не верили, но верить было выгоднее. А когда был пущен слух, что красные лилии в гербе Флоренции будут заменены на белые, французские, последняя капля переполнила чашу гнева, горожане стали вооружаться. Тем временем в Пизе разворачивались другие события. До Флоренции дошло несколько их версий. Одна из них гласила, когда король обедал в своей резиденции, его посетила делегация дам города в роскошных нарядах и, упав перед ним на колени, стала молить даровать Пизе свободу. Будучи дамским угодником, Карл не смог им отказать и милостиво разрешил быть свободными. Другие версии носят более прозаический характер. Известно одно. В день въезда французского короля в Пизе произошло восстание против флорентийского владычества. Собравшаяся толпа с криками бросилась к мосту через Арно и сбросила с него Мардзакку, мраморного льва, копию скульптуры Донателло, символ мощи флорентийской сеньории. После этого гнев пизанцев обратился против флорентийского гарнизона. Французы не вмешивались, это было не их дело. Но на всякий случай на следующий день Карл выехал из Пизы и взял курс на Флоренцию, отказавшись от длительного отдыха. То, что это не был лишь визит вежливости, явствовало из того, что следом за ним направилось все его воинство. Пьеро возвратился во Флоренцию 8 ноября и сразу же натолкнулся на прием, который не сулил ничего хорошего. Страсти накалились до предела. Ему открыто бросали обвинения в предательстве, в глаза называли трусом. На что он надеялся, трудно сказать, видимо, лишь он один в городе не понимал, что может произойти в самом ближайшем будущем. Он даже не соизволил посетить сеньорию. Тогда гонфолоньер Пьеро Каппани предложил созвать совет 70 и потребовать от Медичи отчета о его переговорах с Карлом. Естественно, весть об этом разнеслась по городу, а в дом Навианнуэва ее принес Симоне, который всегда был в курсе дел. Он торопился, спешил со своими плаксами к палаццо Виккьи и приглашал с собой Сандро, но тот не пошел. Зная характер сограждан, он предвидел, куда движется дело. Перекинув через плечо белый балахон и водрузив на голову капюшон, Симоне поспешил к своим товарищам. Собравшийся совет пригласил Пьеро и потребовал объяснить, по какому праву он раздаривает владения города, на каком основании и с чьего согласия ведет переговоры с иностранцами и почему он не явился в сеньорию по возвращении в город. Пьеро начал путанные объяснения, которые в итоге свелись к тому, что он, как правитель Флоренции, волен поступать так, как считает нужным для блага города. Тон его становился все более заносчивым, хотя он должен был бы заметить, что в зале закипает недовольство. Пьеро так и не понял, что он вызван в палаццо Виккьи вовсе не для приветствия и здравиц. В самом патетическом месте его речи он неожиданно был прерван Каппани, который встал и заявил, что настала пора положить конец правлению мальчишки и передать город в руки опытных государственных мужей. Прений не было, предложение поддержали все. Пьеро начал было протестовать, но его не стали слушать. В ярости он выскочил из зала, а совет принял решение объявить его предателем и поставить вне закона. Затем была сформирована делегация в составе 5 человек, в которую включили и Савонаролу. Она должна была встретиться с королем и исправить то, что еще можно было исправить. Это была самая бурная, самая бессонная ночь со времен памятного мятежа 1478 года. Город не спал, жребий был брошен, пути назад не было, и к утру каждый флорентиец должен был сделать свой выбор. Несмотря на запрет, почти во всех домах горели огни. К рассвету Флоренция была готова ответить на вопрос, с кем она связывает свою дальнейшую судьбу. Принял решение и Пьеро де Медичи. Утром 10 ноября он появился перед палаццо Виккьо со своим отрядом наемников и потребовал впустить его в здание. Через закрытую дверь ему ответили: он может войти во дворец, но только один, без оружия и через боковой вход. Пьеро отказался, забрал свое воинство и отправился на Виаларго. Он не успел дойти до своего палаццо, как над Флоренцией загудел колокол башни Джотто. Горожане стали стекаться к площади перед синьорией. Там они услышали, что совет объявил Пьеро изменником. Появившийся перед толпой безвестный монах-доминиканец, Савонарола еще ночью выехал на переговоры с Карлом, благословил собравшихся. Толпа качнулась в сторону Виаларго, мгновение помедлила и вдруг рванулась вперед, увлекая зазевавшихся, выплевывая изувеченных и раздавленных, разрывая рты криком: «Народ и свобода!» Мелькали белые рубахи и куколи плакс, вздыбились копья, косы, железные прутья, заколыхались кресты в руках ангелов в белых одеждах. Толпа катилась, пополняясь прибывавшими из боковых улиц. Из палаццо Медичи выскочил кардинал Джованни вместе с головорезами Орсини и заорал боевой клич Медичи, но его никто не подхватил. Толпа ломила напролом. Джованни и наемники юркнули за двери палаццо. Здесь он узнал, что его брат с Орсини и несколькими слугами уже покинули дворец, чтобы успеть проскочить, пока синьория не распорядилась закрыть городские ворота. Джованни последовал их примеру. Он попытался найти убежище в монастыре Сан-Марко, но его туда не пустили. Два дня кардинал прятался в городе, а потом, надев сутану простого монаха, выскользнул за ворота и скрылся. Весь вечер над городом гремел набат колокола, временами прерываясь, потом, словно накопив ненависть, снова начинал гудеть. В предместьях уже полыхали виллы Медичи, а в городе толпа утоляла свою ярость, громя дома друзей Пьеро. Сандро не откликнулся на набатный зов. Как бы неприязненно он ни относился к Пьеро, тот все-таки принадлежал к семейству, много сделавшему для него. Оставшись дома, он не находил себе места, то бесцельно бродил по комнатам, заходил в мастерскую, невидящими глазами рассматривая накопившиеся в ней картины, то сидел перед потухшим очагом, уставившись в него. Под утро пришел Симоне, белый балахон которого в некоторых местах был запачкан кровью. Буркнув, что все кончено, он повалился на постель и заснул мертвецким сном. Сидеть дома стало невмоготу, и Сандро, набросив плащ, отправился к месту главных событий. Палаццо Медичи ощерилось разбитыми окнами. У его стен валялись обломки мебели, разбитые рамы картин, домашняя утварь, обрывки одежды и прочий хлам, который всегда оставляет за собой разбушевавшаяся толпа. У взломанных дверей стояли стражники. Синьория, как только ей стало известно, что бунтовщики ворвались во дворец, направила туда всю городскую стражу, оказавшуюся в наличии, чтобы спасти имущество Медичи, ныне ставшее достоянием республики. Лишь с большим трудом, не без помощи плакс, людей вытеснили из дворца, но многое уже было погублено. Не имея возможности излить свой гнев на хозяевах, восставшие отыгрались на их имуществе. Теперь слуги синьории были заняты сбором уцелевшего, чтобы отправить на хранение в городские склады. Сандро подвернулся кстати. Нужен был человек, сведущий в живописи, ведь не всякие картины достойны охраны властей. Лишь по этой причине ему удалось проникнуть внутрь палаццо. Страшное зрелище и чудовищные звуки. Под ногами хрустели осколки посуды, стекла витрины смальта разбитых вдребезги мозаичных столиков, сквозняк играл разорванными книгами и рукописями, работавшие небрежно отбрасывали ногами лохмотья разорванных картин. И так везде, где меньше, где больше, в комнате, где он прощался с Джулиано, в кабинете Лоренцо, где он не раз вместе с другими слушал, как великолепный читает свои стихи и новеллы, в столовой, где иногда собирались члены Платоновской академии, руины его молодости и зрелости. Симоне был прав, когда изрек, что все кончено. В буфетной какой-то француз, истошно крича и размахивая охапкой бумаг, другой рукой старался вырвать из рук служителя золотой кубок. Это был Сьер де Бальзак, квартирмейстер короля, мешая французские и итальянские слова. Он требовал возмещения ущерба, нанесенного ему закрытием банка Медичи в Лионе. Мерзкая картина мародерства, хруст стекла, шелест бумаги. На улице было не радостнее, Из внутреннего дворика палаццо выволакивали статую Донателло Юдифи Алаферн. Это тоже было решение сеньории. Перенести Юдифи с дворца Медичи, что на Виа Ларго, в палаццо Виккьо. Через год в ознаменовании годовщины изгнания Медичи на ней было приказано выбить надпись «Ixem plum salutis publicae civis pusuire mccccxcv», поставлена гражданами как пример общественного блага. 1495 год. К этому времени фреска Сандро, изображавшая повешенных мятежников, по приказу сеньории была сбита со стены палаццо Виккьо. Все поистине было кончено, золотой век Медичи канул в лету. Это было, пожалуй, самое сильное потрясение, пережитое Сандро. Он считал его последним, но как порой заблуждается человек. Во Флоренции наводили порядок, а на полпути к Пизе флорентийская делегация торговалась с Карлом. Французы наотрез отказались что-либо менять в договоренности с Пьеро, им было безразлично, с согласия сеньори или вопреки ей бывший правитель Флоренции пошел на уступки. Они сохраняли за собой все отторгнутые ими области, но в конце концов все-таки согласились возвратить их после того, как Карл войдет в Неаполь. Но Пиза не подпадала под эту договоренность. На упрек флорентийцев французы ответили, что произошло недоразумение. Карл не знает итальянского языка, а его кивок головой был неправильно истолкован. В итоге Флоренции все-таки надлежало выплатить королю 120 тысяч дукатов, и она должна была принять его в своих стенах как почетного гостя. Условия были тяжелыми и унизительными, но что делать? Карл все-таки оставался победителем, а тот, кто разбитый бежит, как писал флорентийский посол в Венеции Паоло Содерини, повсюду встретит унижение, и даже его друзья станут врагами. Кроме того, у Карла состоялась беседа с глазу на глаз с Савонаролой. По свидетельству современников, проповедник произвел на короля огромное впечатление. Он ежился под взглядом фанатика-доминиканца, когда тот убеждал его не задерживаться во Флоренции, не обижать ее, а идти на Рим, ибо истинная миссия Карла заключается не в возвращении неаполитанского престола, а в изгнании из Ватикана Антихриста и восстановлении истинной церкви. Карл вроде бы поверил в это свое предназначение, ибо слава Савонаролы как пророка и провидца дошла и до Франции. Делегация возвратилась в родной город, который, скрипя сердце, начал готовиться к встрече незваного гостя. Что касается Пьеро, то он со своими спутниками сначала пытался обосноваться в Болонье, но потом счел за благо убраться подальше от Флоренции и перебрался в венецианские владения. В город его, однако, долго не впускали. Лазутчики донесли, что его изгнал Карл, и, не желая до поры до времени ссориться с французами, венецианские власти решили переждать. Его томление у стен Венеции продолжалось до тех пор, пока французский посол Филипп де Коммин не сообщил, что Пьеро бежал из Флоренции от страха перед народом, а не от короля. Тогда Медичи было разрешено войти в город с небольшим отрядом, после чего сеньория предписала флорентийскому послу немедленно покинуть Венецию. Теперь весь город готовился к встрече французского монарха. Было решено оказать ему самый пышный прием в надежде смягчить его требования. Флоренция спешно приводила себя в порядок. Ворота Сан-Фридиано надлежало украсить зелеными ветвями, белыми щитами с золотыми лилиями и надписями, заверявшими французов в дружбе. Улицы вычищали и посыпали песком. На четырех мостах через Арно по требованию Савонаролы установили таблицы с цитатами из Библии. Палаццо Медичи срочно приводилось в порядок, вставили стекла, почистили портал, выгребли мусор, в котором еще долго потом рылись горожане, пытающиеся найти что-либо ценное, и некоторым из них везло. Снова привезли мебель и постарались расставить ее так, как она стояла раньше. На триумфальные арки, которые обычно сооружались по подобным поводам, времени не хватило. Боттичелли неожиданно для себя тоже получил то ли приглашение, то ли предписание принять участие в обновлении декораций для представления Благовещения Девы Марии в церкви Сан-Феличе ин Пьяцца. Отказаться Сандро не решился. К тому же он по-прежнему считал себя первым живописцем Флоренции и хотел послужить родному городу. За неделю, даже меньше, с приготовлениями кое-как управились. 17 ноября 1494 года, несмотря на проливной дождь, флорентийцы запрудили улицы, по которым должен был проехать Карл, выбрав самые широкие, чтобы не стеснять шествие. С балконов свисали гобелены и ковры, горожанам было приказано выходить из домов только в праздничных одеждах. У ворот ждали музыканты и колесница, на которой, дрожа от холода всем телом, жались друг к другу три самые красивые девушки, едва прикрытые, как на прежних картинах Сандро, прозрачной кисеей. Раньше они должны были бы изображать грацией, но теперь в угоду фра Джеролома назывались верой, надеждой и любовью. Улицы были полны людей, и никто не знал, что в эти часы на загородной вилле умер в одиночестве и отчаянии Пикадилло Мирандола. Говорили, что он отравился, не в силах пережить крушение своей мечты о золотом веке. Въезд короля был обставлен по всем рыцарским правилам. Впереди, трубя изо всех сил, шествовали герольды, за ними следовала рака с мощами святого Дионисия, покровителя Парижа, за ней, сам Карл на черном коне, в огромной белой шляпе и голубом плаще, в окружении шотландской охраны. За ним вышагивали знаменосцы с поникшими под дождем стягами, валы волокли пушки, горцевали конники. Потом опять шли шотландцы в коротких юбках, за ними швейцарцы с их непомерной длины копьями и немецкие ланскнехты в причудливых одеяниях. Казалось, все племена варварской Европы вливались во Флоренцию. Навстречу идущим двинулась колесница с девицами, и толпа нестройно возопила: «Франция! Франция!» Все-таки, если верить Савонароле, это входил не победитель, а освободитель Италии от тиранов и избранник господа. Ни один Сандро, по-видимому, удивлялся, как и почему этому 16-летнему замухрышке, по описаниям современников, Карл был щуплым, небольшого росточка, удалось перевернуть всю Италию с ног на голову. И, наверное, не у него одного всплывали в памяти гневные строки Данте, обращенные к Флоренции: «За краткий срок ты столько раз меняла законы, деньги, весь уклад и чин, и собственное тело обновляла, опомнившись хотя б на миг один. Поймешь сама, что ты, как та больная, которая не спит среди перин, ворочаясь и отдыха не зная. Дождь испортил все торжество. Многие увидели в явлении, обычном для этого времени года, небесное знамение, сулившее всяческие невзгоды, и для французов они начались уже на следующий день. Всю ночь по повелению сеньории в окнах горели свечи в знак радости флорентийцев, но она была кратковременной и кончилась, как только погасли огни. Прежде всего городские власти выгнали прочь шлюх, прибывших вслед за воинством Карла. Сведущие люди говорили, что их было до 800. Потом выяснилось, что король не намерен покидать Флоренцию в ближайшем будущем, и на французов стали посматривать косо. Некоторые горожане на всякий случай припрятали драгоценности, заложили камнями и забили досками окна и парадные двери. Город словно готовился к бою, женщин и детей укрывали в монастырях. 19 ноября в Сан-Феличе давали представление, декорации для которого делал Сандро с другими художниками. Французы на нем были, но Карла никто не увидел. Благовещение ставили еще дважды, но король отсутствовал и на этот раз. Говорили, что он все же посетил церковь инкогнито и представление ему очень понравилось. Однако люди, осведомленные лучше других, уверяли: Карл отказался входить в церковь, так как боялся покушения, вспомнив судьбу Джулиана Медичи. Остерегаться кинжала, и правда, стоило. Флорентийцы проявляли все большую враждебность, по городу распространились слухи, что Карл якобы отправил в Болонью своих посланцев, чтобы они вернули сбежавшего Пьеро. После этого внезапно поднял трезвон колокол Джотто, и, как по мановению волшебной палочки, улицы Флоренции были перекрыты завалами из разной домашней рухляди. Французы схватились за оружие, но колокол умолк так же внезапно, как зазвонил. Перепуганному Карлу объяснили, что произошло недоразумение, сеньории доложили, что к городу со своим отрядом приближается Пьеро. Но несмотря на то, что французы чувствовали себя в городе не особенно уютно, они все-таки намеревались зазимовать во Флоренции. Все эти дни Карл торговался с Пьеро Каппани, которому было поручено вести с ним переговоры об изменении прежних условий. Сеньория не уступала. Каппани упорно пытался выпроводить короля из Флоренции. И та, и другая стороны выдвигали все новые и новые требования. Карл явно тянул время, ставил заведомо неприемлемые условия, и переговоры грозили продлиться до весны. Тем временем произошел еще один инцидент. Швейцарская гвардия Карла, размещенная за городом, вдруг снялась со своего места, вошла в город и двинулась к площади сеньории. Не успела она пройти и полпути, как дорогу ей преградила разъяренная толпа флорентийцев, а с крыш домов посыпались камни, бревна, стрелы. С большим трудом удалось остановить разгорающуюся стычку. Карл между тем продолжал торговаться. О роли спасителя веры, предназначенной ему Савонаролой, он и думать забыл. Флорентийцы тоже не уступали. Переговоры стали походить на толчение воды в ступе. В конце концов Карлу надоело заниматься столь неинтересным делом, отвлекаясь от развлечений, которые ему предлагала Флоренция. При очередной встрече с Каппани он бросил на стол перед ним лист бумаги со своими условиями и потребовал принять их без оговорок. В противном случае он прикажет трубить в боевые трубы. Но, как говорится, нашла коса на камень. Каппани был военным человеком и не привык, чтобы им помыкали. Он взял лист, бегло прочитал и, не обнаружив ничего нового, разодрал его пополам, ответив Карлу: «Что ж, труби, а я прикажу звонить в колокол». После чего повернулся и вышел из комнаты. Ни тот, ни другой не выполнили своей угрозы. Посовещавшись с военачальниками, Карл решил уступить. Знающие люди посоветовали ему умерить пыл. Сражение в таком обширном и тесном городе привело бы к потере значительной части армии. К тому же французы вдоволь наслушались рассказов о недавних событиях и верили, что в ярости флорентийцы могут разрывать людей на куски чуть ли не голыми руками. Карл снова вернулся к Каппани и согласился на условия сеньории. Франция вступала в военный союз с республикой, города, захваченные ею в Тоскане, будут возвращены Флоренции, как только Карл войдет в Неаполь. Король сместит Александра VI и заключит его в тюрьму. За все это Флоренция тремя частями выплачивает Карлу 120 тысяч дукатов. Кроме того, король на следующее утро после подписания договоренности покинет город вместе со своими солдатами, пушками и лошадьми. Не веря больше честному королевскому слову, сеньория заставила его поклясться перед алтарем святого Иоанна, что он исполнит договоренность в точности. Карл уступил и в этом. Утром 27 ноября, через 10 дней после торжественного приема, Карл оставил Флоренцию. Народу на этот раз собралось значительно меньше, колесницы с полуголыми дамами отсутствовали, музыканты не играли. Савонарола постарался разъяснить флорентийцам, что вторжение Карла в их город есть не что иное, как предостережение. Их ожидают еще большие испытания, если они будут вести прежнюю греховную жизнь. Задумываясь над последствиями визита короля, горожане видели, что на сей раз они действительно отделались легким испугом. Конечно, кого-то малость пограбили, кому-то в стычке расквасили нос, однако все это, конечно, мелочи. Впрочем, виллу Сандра разорили начисто. Все, что можно было унести, исчезло, а более громоздкие вещи разнесли вдребезги. Ланскнехты похозяйствовали во всю пьяную силушку. Но чего можно ожидать от заальпийских варваров? Город возблагодарил судьбу, что у него есть фра Джеролома, молитвы которого доходят до господа, который печется о них и знает все наперед. Не он ли предсказывал нашествие нового Кира и своими молитвами отвел от Флоренции большую беду? Что могли бы сделать сеньория со всей ее мудростью и Каппани со всей его храбростью, если бы Господь не внял Савонароле? Все больше флорентийцев, простых и знатных, примыкало к фра Джеролома, уверовав в его чудодейственное могущество и его предсказания. Все больше плакс появлялось на улицах, все сильнее становилось их рвение в деле служения Богу. Савонарола в эти дни не появлялся на церковной кафедре. Он уединился в своей келье в Сан-Марко и, как перешептывались, под диктовку Бога писал план будущего устройства Флоренции. Пока что республикой вместо Совета 70 управлял Совет 20 во главе с Каппани. Город затих в ожидании своей судьбы, но кое-какие изменения уже происходили. На очередные два месяца была избрана новая сеньория, и по воле господа жребий пал сплошь на сторонников фра Джеролома. Открытые приспешники Медичи были изгнаны из города, кто на длительный срок, кто навсегда, и теперь шла охота на затаившихся друзей Пьеро. Сандра ждал, что в один прекрасный день ему будет приказано покинуть город, но о нем, слава богу, забыли. Какой-то живописец, даже самый известный, опасности представлять не может. Похоже, беду от него отвело и то, что его дом с наступлением холодов стал любимым местом сборищ для друзей Симони, которые теперь пользовались большим влиянием. Но на всякий случай пришлось наглухо заделать двери мастерской. Объяснение было правдоподобным, отапливать ее нечем, поскольку в городе не успели запастись дровами, а рисовать он все равно не собирается. Управление вконец разладилось, и теперь зимой флорентийцев терзал холод, весной – голод, болезни и прочие напасти. Но они верили, что фра Джеролома не даст погибнуть избранному им городу. Власти распродавали имущество Медичи, чтобы пополнить городскую казну и выплатить Карлу обещанную сумму. Оставалось еще две трети долга. Это надлежало сделать, ибо король держал свое слово. Доходили вести о том, что Карл без боя овладел Римом, наскоро сколоченная папой армия под предводительством Джованни ди Лоравери перешла на сторону французов, а клан Орсини последовал за ней. Все важнейшие крепости в папских владениях оказались в руках Карла, и Александру пришлось удалиться в хорошо укрепленный замок Святого Ангела. Штурмовать его Карл не собирался, если папа сам заточил себя в тюрьму, то этого достаточно. Он двинулся дальше на юг и 22 февраля 1493 года вошел в Неаполь, где также не встретил никакого сопротивления. Новый год Флоренция отмечала скучно и неторжественно. Никаких празднеств на площади Синьории не устраивалось. Не состязались в своем искусстве певцы, не ходили на задних лапах дрессированные медведи, не крутили сальто-акробаты. Все это было запрещено, как вводящие в соблазн. Ожидали новогодние проповеди фра Джеролома. С утра к Санта-Мария-дель-Фьере стекался народ, чтобы услышать очередное видение Савонаролы. Все церкви были переполнены, ибо теперь каждый флорентиец обязан был под страхом наказания посещать церковные службы. Кара за ослушание грозила ему не только на небе, но и здесь, на земле. Плаксы ретиво следили, чтобы горожане свято исполняли эту свою обязанность. Не было никакой уверенности не только в соседях, но и в ближайших родственниках. Все подозревали друг друга в доносительстве. Теперь Лоренцо ди Пьер Франческо больше не откровенничал с Сандро, до него дошли слухи о сборищах плакс в его доме, в которых якобы участвовал и живописец. Впрочем, от услуг Боттичелли он не отказался и регулярно присылал ему деньги за порученную работу. О предстоящей проповеди толковали на всех углах. Она обещала быть особенно важной, если для ее подготовки фра Джероломо столько дней пребывал в уединении. Сандро тоже решил пойти к собору, хотя попасть внутрь у него было мало надежд, раз уж народ осаждает ворота с ночи. Но он все-таки рискнул, и не напрасно. Сотоварищи Симони протолкнули его в собор. Ждали долго, ибо шествие с молебнами, организованное Савонаролой перед проповедью, потратило на обход города гораздо больше времени, чем первоначально планировалось. Наконец монах появился на кафедре с распятием в руках, откинул капюшон и начал говорить. Два часа собравшаяся толпа в благоговейном молчании, не шелохнувшись, внимала ему, боясь пропустить хотя бы слово. И было к чему прислушиваться столь внимательно. Там, где царили нажива и похоть, говорил фра Джероломо, теперь должна восторжествовать добродетель. Флорентийцы наконец избавились от дьявольской тирании Медичи и пошли путем, угодным Богу. Всевышний избрал его, недостойного, чтобы вести их. Хотя его паства склонна к грехам и добродетель не уважает, любовь Бога столь велика, что он готов простить Флоренцию. Более того, Господь открыл ему свое желание дать в короли их городу своего сына, Иисуса Христа. Еще ни один народ не удостаивался такой чести. Желают ли флорентийцы иметь такого правителя? В ответ прогремело единодушное: «Да здравствует Христос, наш король!» Что надо сделать, чтобы заслужить такую милость? Прежде всего искоренить тех, кто мечтает о возвращении старых времен. А да, голос монаха возвысился, породив грозное эхо в застывшем нефе собора: «Среди вас есть такие, которые испорчены настолько, что вынашивают втайне планы возвращения Медичи. Бог требует от властей выявить таких пособников сатаны и привести их на суд. Для них не может быть пощады, они должны быть преданы смерти. Я говорю вам, подвергните их справедливому наказанию. Долой с них головы. Пусть они даже будут почетными гражданами. Долой, говорю я вам, их головы с плеч». Благословив собравшихся, Савонарола покинул кафедру. Так пробил первый час вступления Флоренции в Царство Божие. Преобразования, начавшиеся задолго до этой знаменательной проповеди, пошли полным ходом. Были ликвидированы все прежние учреждения республики за исключением Синьории, но и в ее составе произошли изменения. На сторонников Медичи при выборах почему-то упорно не падал жребий. В остальном же за образец бралось устройство Венецианской республики. Был образован Большой Совет, в который Сандро имел бы все шансы попасть, если бы пожелал. Его возраст находился в пределах, установленных законом, а его дед и отец были гражданами Флоренции. Недолго просуществовавший Совет 20 ликвидировался и вместо него создавался Совет 80. Возникла комиссия из добропорядочных граждан по исправлению прежних флорентийских законов и разработке новых. Был введен новый поземельный налог и создан ломбард, где можно было занять деньги под гораздо меньшие проценты, чем у ростовщиков. Всем жителям поголовно было предписано жертвовать на церковь, и не какие-то там крохи, а солидные суммы и драгоценности. Для людей, подобных Сандро, эти нововведения были бы не так уж плохи, если бы не та серость жизни, которая обрушилась на них. Фра Джероломо заявил во всеуслышание, что он не примет никакой официальной должности, однако ни для кого не было секретом, что именно он стал наместником Христа в обновляющейся республике. Власти не предпринимали ничего без его одобрения и благословения. По его требованию и наитию свыше вводились все новые запреты и ограничения, дабы Флоренция, еще недавно бывшая Вавилоном, стала святым городом, примеру которого обязательно последуют другие города Италии. Пение, танцы, карнавал и прочие греховные увеселения были строго запрещены, картежникам грозила публичная порка розгами, сквернословом, прижигание языка, чтение языческих и богомерзких книг каралось суровой епитимией. О живописи пока не говорилось ничего, но было достаточно и того, что содержалось в проповедях фра Джеролома. На всякий случай от нее нужно было держаться подальше. Бдительность ангелов в белых одеждах увеличилась вдвое. Люди, которые так или иначе были связаны с Медичи, жили теперь в постоянном страхе, а многие из них сочли за благо убраться из города. Что им еще оставалось делать, если книги, которые они читали и писали, в одночасье превратились в рассадники зла, картины, которые они создавали и перед которыми молились, в поругание веры, одежды, которые они носили, в усладу сатаны. С благословения своего патрона плаксы врывались в дома и уничтожали все то, что, по их мнению, служило похоти и вводило в соблазн, книги, картины, рукописи, одежду, парики, благовония. Никто не решался не только выставить их за дверь, но и сказать хотя бы слово против. Это значило лишь навлечь на себя еще большие подозрения, а то и попасть за решетку. Городские тюрьмы теперь были переполнены не преступниками, а грешниками. Лоренцо ди Пьер Франческо теперь не встречался с ним, да и другие давние знакомые затаились. Искать друзей в такую пору, как говаривали флорентийцы, было все равно, что ловить комаров зимой. Собеседниками Сандро, опасными и непредсказуемыми в своих действиях, остались только Симоне и его друзья, стремившиеся вернуть его на праведный путь. Но главным все-таки было то, что он начинал верить, безоговорочно, не так, как раньше, что фра Джеролома изрекает истину и что он сам должен отречься от прошлого, преодолев на пути к очищению любые страдания, моральные и физические. А их было достаточно, запертая мастерская постоянно вводила его в соблазн, он боялся даже проходить рядом с ней, а если был вынужден делать это, то осенял себя крестным знамением. Рисовать он перестал, из книг читал только Библию и находил в ней массу подтверждений того, что Савонарола воистину прав. Но порой дьявол нагонял на него такую тоску, что хотелось плюнуть на все запреты. Теперь он полностью осознал, какие терзания пережили святые отшельники, но был слишком слаб, чтобы последовать их примеру. Частенько он запирался у себя в комнате и пил вино, один, скрытно от всех, ибо теперь это было грехом, но что в его положении значил какой-то там лишний грех. Тоска на время отпускала, но на следующий день она с еще с большей силой вгрызалась в него. За дверями мастерской таились, ожидая своего часа, непоборемые соблазны. Он верил, как и многие из живописцев, что по ночам написанные им картины оживают, ведь они несут в себе частицу души написавшего их. Ночами, как святого Антония, его начинал искушать дьявол. Языческие идолы, обнаженные женщины, лжесвятые в роскошных одеждах, корча гримасы, обступали его, они жили, не желая исчезать из его воображения и памяти. Глава 10. Сожжение суеты. У любого из горожан были теперь похожие проблемы. Флоренция перестраивалась, и всем нужно было срочно перестраивать себя. Время от времени от этих забот флорентийцев отвлекали слухи о приближении войск Пьеро. Даже судьба отнятых у города владений мало интересовала их. Если что и беспокоило, так это отделение Пизы. Весна заставляла задумываться о том, что у них отнят выход к морю, и от этого хозяйства города, и так уже пришедшие в упадок, разрушатся еще больше. Одна за другой закрывались торговые фактории за границей, при Медичи внимательно следившие за событиями в Европе. Город терял свои глаза и уши, которые позволяли следить за происходящим. До горожан доходили лишь скудные сведения, согласно которым Пьеро якобы подобрал ключи к сердцу Карла VIII и договаривается с ним о своем возвращении во Флоренцию. 12 мая 1495 года Карл торжественно короновался в Неаполе. По этому случаю его воинство учинило в городе погромы и пьяные оргии. Крестник Савонаролы, похоже, забыл о своей миссии, оставил папу в покое, и тот вскоре оправился от своих страхов и начал сколачивать лигу против французов. Оказывалось, что жертвы, понесенные Флоренцией, напрасны и бесполезны для святого дела. А потом новости стали еще менее утешительными. Карл возвращается на родину, его войска поражены какой-то странной болезнью, сопровождающейся сильными головными болями, нарывами, язвами, параличом. Можно было, конечно, объявить ее наказанием Господним за забвение данной клятвы, но от этого Флоренции легче не становилось. Карл спешил, его войско таяло с каждым днем, но даже не это беспокоило его. Он оказывался в западне. В Сицилии высадилась армия испанца Гонсало Фернандеса де Кордовы, победителя мавров. Александр VI добился союза с Венецией, к ним присоединился миланский герцог Лодовико Моро, который, по сути дела, и заманил Карла в Италию. Через Альпы перешли войска императора Священной Римской империи Максимилиана. Флоренция, сохраняя верность обязательствам, данным Карлу, фактически оставалась в одиночестве. Савонарола все беды французов сводил к тому, что они не выполнили веления господа и поплатились за это. В принципе, флорентийцам не было никакого дела до того, за что пострадали французы, господь с ними сам разберется. Несравнимо больше их волновало то, что Карл со своим хворым войском может снова войти во Флоренцию, потребовать денег и поступить с ними так же, как с неаполитанцами. Этого можно было ожидать. Французский посол Филипп де Коммин посетил фра Джероломо и попросил его, как провидца, предсказать, сможет ли Карл благополучно вернуться во Францию. Савонарола ответил, «Господь привел короля в Италию, и он же выведет его обратно, но поскольку Карл не исполнил свой долг, позволив своим людям творить зло, грабить и обирать людей, которые сами открыли ему крепостные ворота, Бог накажет его. Таков его приговор, однако Господь может смягчить его, если на обратном пути Карл не причинит никому зла». Все это фра Джероломо просил передать королю, но, подумав, добавил, что лучше он сам переговорит с ним. Памятуя о вспыльчивом нраве флорентийцев, Карл не решился на сей раз идти со своим войском через город. Он обогнул его с запада и направился прямо к Пизе. Во временной ставке в Поджибансе 15 июня 1495 года его посетил Савонарола, осыпавший короля упреками. Карл не исполнил Божью волю, и поэтому бедствие, обрушившееся на него, это кара господа за нарушение данного им слова и за обиды, причиненные мирному населению. Но наказание будет еще суровее, если Карл не вернется в Италию и не доведет до конца начатое дело. В этом случае доминиканец напророчил ему гибель. Зашел разговор и о возвращении Флоренции отнятых владений. Королю ничего не стоило на словах отдать их, поскольку теперь они мало его интересовали. Сложнее было с Пизой. Здесь на требование возвратить ее Флоренции Карлу пришлось лишь пожать плечами. Сразу после его ухода город был занят венецианцами, извечными конкурентами флорентийцев в торговых делах. Под конец Савонарола предупредил Карла, что его могут перехватить объединенные войска папской лиги. Король знал об этом, но здесь оставалось уповать лишь на судьбу. 6 июля 1495 года его армия столкнулась с этими силами у Форнова, была разбита на голову, но самому Карлу удалось ускользнуть. Нашествие новых гуннов бесславно закончилось, однако Италии это не принесло умиротворения, тут же начался дележ отвоеванного. Флоренция, оставшись союзницей Франции, оказалась в сложном положении. Все, что принесли ей Медичи, владение, влияние, богатство, было утеряно всего за один год. Савонарола и это объяснял карой за грехи, что было слабым утешением. Для тех, кто знавал Флоренцию во времена Медичи, последующие два года показались кошмарным сном. Республика всецело находилась в руках Савонаролы, который прилагал все усилия, чтобы построить в ней новый Иерусалим, а ее граждан ввести в Царство Божие. Было запрещено почти все, что могло бы напомнить о старых временах. Во всех церквях непрерывно читались проповеди, сплошь состоящие из проклятий и призывов каяться. Шествия с распеванием духовных гимнов следовали одно за другим по самым различным поводам. Город заполняли толпы кающихся, самобичующихся, стенающих. Монастыри уже не могли вместить всех желающих уйти от греховного мира. Серость стала главным цветом города цветов, которым некогда была Флоренция. Никто не решался надеть прежние наряды, о драгоценностях страшно было даже подумать. Дамы не решались делать прически, балконы, на которых они раньше подставляли солнцу волосы, чтобы придать им блеск, опустили. Процессии, шествия, молитвы. Сандро теперь не пропускал ни одной мессы, ни одной проповеди в Аньисанте, не только потому, что боялся доноса Плакс, но и в силу искренней потребности очистить душу. Проповеди фра Джеролома распространялись письменно и устно, их обличительный пафос нарастал, и люди начинали невольно мыслить так, как предписывал им их проповедник. Порой у Сандра мелькала мысль, а не удалится ли ему, подобно коллегам Бартоломео де ла Порта, Андреа де ла Робби или Лоренцо де Креди, в какой-нибудь из монастырей от всей этой суеты, ночных кошмаров и сомнений, но всякий раз нежелание связывать себя по рукам и ногам обетами перевешивало, а жить становилось все труднее, ведь не только проповедями жив человек, ему нужен и хлеб насущный, заказов не было, денег тоже, и если бы не помощь еще оставшихся у него благодетелей, то в монастырь все-таки пришлось бы уйти, хотя бы ради пропитания. Самым страшным было то, что заказов не предвиделось и в будущем, ведь греховным стало буквально все. Богородица перестала быть заступницей, и непонятно было, каким святым еще стоило молиться, если сам Христос был теперь королем Флоренции, и кто сейчас рискнет украшать свою обитель их изображениями. Он даже не знал, сохранились ли те картины, которые он написал для своих прежних друзей, или же их уничтожили вездесущие плаксы. А каких небесных и земных кар заслужит живописец, рискнувший нарушить запреты? Кто теперь закажет свой портрет, если в глазах Савонаролы это выражение тщеславия и гордыни? Почти все живописцы покинули Флоренцию, раздобыв себе заказы в других городах, а он вот словно прикипел к одному месту, не хочет с него никуда сдвигаться и остается в городе, в котором он, как когда-то Веротке, не мог заработать даже на штаны. Впрочем, после изгнания Пьеро во Флоренцию возвратился подающий большие надежды ваятель и живописец Микеланджело, покинувший город после того, как Пьеро приказал ему лепить скульптуры из снега. В какой степени он разделял мысли фра Джеролома, судить было трудно, но идея Христа как высшего судьи, похоже, была ему близка. Не зная истинного положения, сложившегося сейчас во Флоренции, он горел рвением послужить родному городу. Однако и его услуги оказались не нужны. Ему удалось раздобыть лишь два заказа, на небольшие изваяния юного Иоанна Крестителя и спящего Купидона. Несколько раз Сандро встречался с ним, но сойтись поближе им помешали не только разница в возрасте, но и невыносимая привычка Микеланджело критиковать все, что было создано не им. Тем не менее, когда в июне 1496 года он снова покинул Флоренцию, в городе не нашлось никого, кроме Сандро, через кого он мог бы переслать небольшое письмецо Лоренцо ди Пьер Франческо с благодарностью за оказанное покровительство. После этого связь с ним прервалась, откровенно говоря, к великому облегчению Сандро. Микеланджело числился среди близких друзей Медичи, хотя таковым и не был, а к тому же он сейчас находился в Риме, среди врагов Флоренции, и переписка с ним могла принести массу хлопот. Хотя сторонникам Медичи и была недавно объявлена амнистия, тем не менее их преследование продолжалось, особенно после того, как на Савонаролу было совершено покушение. Бродили слухи о новых заговорах, не стихали разговоры о том, что Пьеро при поддержке папы собирается напасть на Флоренцию, что, впрочем, соответствовало истине. Нетрудно было предугадать, чем закончится переписка с Римом и посредничество между сбежавшим туда художником и представителем семейства Медичи, который хотя и вел себя лояльно по отношению к новым властям, но был на подозрении. Да, непростыми оказались эти годы для многих флорентийцев. Выход в море был блокирован венецианцами, жаждавшими разорения своего конкурента. Прежние торговые партнеры переключились на другие рынки, ремесленники, занятые кто политикой, кто спасением души, не работали, кассы цехов ограничили выдачу суд. Фра Джеролома обещал, что все наладится, как только Бог окончательно простит Флоренцию, а для этого нужно еще дальше продвинуться по пути покаяния и исправления. Вымели из города всех шлюх, благоденствие не наступило, изгнали евреев, закрылось большинство меняльных и ростовщических контор, стали питаться только растительной пищей, разорились мясники, запретили упоминать имя господа в суе, усилили наказание для сквернословов и картежников, ровным счетом никаких изменений. Или Савонарола неправильно толковал свои видения, или же Господь требовал чего-то другого. В других итальянских городах стали уже посмеиваться над флорентийцами. Но насмешки – это еще полбеды. Против обессиленной и разоренной Флоренции начались интриги. В итальянских землях она оставалась единственной союзницей Франции, которая, кажется, и думать забыла о ней. Скрытую борьбу против Флоренции и Савонаролы начал великий интриган Лодовико Сфорца по прозвищу Мавр, бывший друг Карла. Он забросал Рим посланиями, в которых предупреждал папу, какую опасность для церкви таят в себе Флоренция и ее проповедник, писал даже о том, что Савонарола сам хочет сесть на престол святого Петра. Напуганный папа решил действовать более энергично, пока не стало слишком поздно. Он направил Савонароле Бреве личное письмо, в котором просил его прибыть в Рим и там выявить волю Божью, разобравшись, кто прав, а кто виноват. Но друзья предупредили фра Джеролома, если он отправится к папе, его намерены или убить по дороге, или же сразу по прибытии заточить в мрачный замок святого ангела. Савонарола сказался больным и не поехал. 17 февраля 1496 года он произнес одну из самых горячих своих проповедей, еще более страстно бичевавшую священнослужителей и еще беспощаднее осуждавшую их пороки. И хотя имя Александра в ней не было прямо названо, но имеющие уши, да слышит, во Флоренции стали ждать ответного шага папы. Он оказался совершенно неожиданным. По совету некоторых прилатов, считавших, что подачка заткнет любой рот, Александр предложил Савонароле кардинальскую шапку и должность епископа Флоренции. Хитрость была шита белыми нитками. Фра Джеролома, к великому удовольствию своих сторонников, публично ответил папе: «Я не стремлюсь ни к шляпе кардинала, ни к митре епископа. Боже, я жажду лишь того, что ты дал своим святым, мученичество. Прошу тебя, дай мне красную шляпу, но красную от крови». В это же время Савонарола начал переписку с Карлом VIII, в которой предлагал ему созвать всекатолический собор для отстранения Александра от папского сана. Во Флоренции монастырем Санта-Кроче вскоре было получено очередное бреве папы с требованием доставить ему некоего Джеролома, впавшего в ересь, и запретить ему читать проповеди. Фра Джеролома проигнорировал запрет, а выдать его папе во Флоренции мог бы только безумец. Какими бы ни были сомнения в пророчествах монаха, отправить его в Рим никто не решился бы, его бы растерзали на куски. Любовь простых горожан к своему проповеднику, казалось, была непоколебимой. Тогда Александр прибегнул к более испытанному и простому методу. Он двинул на Флоренцию свои войска под командованием Орсини с целью овладеть городом, навести там порядок и восстановить у власти Пьеро. Наемники дошли до Перуджи, остановились там и стали дожидаться, когда к ним присоединится Болонья, согласившаяся принять участие в этом предприятии. Болонцы, однако, колебались. Арсений ждал, пока у него не вышли все деньги, а так как ни от Медичи, ни от папы он не получил ни дуката, то отбыл в Неаполь, а Пьеро возвратился в Рим, где предался таким кутежам, что они затмили даже кардинальские оргии. Да, непростым выдался этот 1496 год. Господь словно насылал на город одно испытание за другим, видимо, стремясь убедиться в готовности его граждан к возвращению в истинную веру. Не успели улечься страхи перед нашествием Орсини, как Флоренцию посетила новая беда, на сей раз более грозная, черная смерть. Во всех церквях усиленно молились, устраивали шествия, давали обеты, вроде бы пронесло, чума свирепствовала недолго и жертв унесла не так уж много. Братьев Филиппипи бедствие обошло стороной, но, вернувшись с загородной виллы, они не досчитались некоторых соседей. Хотя большинство горожан пока еще верили Савонароле, но сомнения в его всемогуществе уже были посеяны. Что же происходит, действительно ли он наделен даром провидения и божественной силой, если что ни день, то новая напасть, а жизнь год от году становится все хуже. В октябре пришла новая беда. Войска императора Максимилиана по договоренности с венецианцами вошли в Пизу, а флот Венеции блокировал устье Эрна. Над Флоренцией нависла опасность голода, так как прекратился подвоз хлеба, а ее собственные владения были вконец разорены. Савонарола решил провести 30 октября крестный ход и молебствие о неспослании чуда. Действительно, только вмешательство высшей силы могло теперь спасти город. Сандро участвовал в этом шествии и вместе со всеми истово молился о спасении Флоренции. Они проходили по площадям и улицам, и те, кто уже потерял веру в силу флорентийского пророка, насмехались над ними и бросали в них грязью. Беснующиеся, так стали называть тех, кто, отвергая Савонаролу, желал возвращения к старым порядкам. Они действовали теперь совершенно открыто, не боясь наказания, ибо их ряды с каждым днем росли. Более того, они уже проникли в Большой Совет и Совет 80 и получили возможность выручать своих друзей из беды. Сандро заметил эту перемену в городе, потому что Симони теперь частенько стал возвращаться домой злым и порядочно потрепанным. Какой-то мудрец сказал, что человек может претерпеть многое, но только до тех пор, пока не трогают его имущество. Увеличилось число горожан, которые не желали мириться с вторжением в их дома непрошенных визитеров, которые утаскивали все, что, по их идиотскому мнению, являлось предметом тщеславия и гордыни. Поэтому иногда плакс довольно сильно поколачивали. Однако на сей раз небо вняло их мольбам. Именно в этот день из-под Пизы явился гонец, сообщивший, что буря разметала вражеские корабли. Воспользовавшись этим, несколько торговых кораблей прорвались в устье Эрна и сейчас находятся на пути к Флоренции. Итак, чудо свершилось, но веры в Фра Джеролома оно не добавило, не увеличило число его сторонников, не наставило на путь истинный неверующих. Более того, стало известно, что беснующиеся в пику Савонароли решили отпраздновать карнавал так, как праздновали его в старые добрые времена, и стали уже готовиться к этому. Раньше они и подумать об этом побоялись бы. Савонароли с большим трудом удалось не допустить такого святотатства, он организовал на главных улицах шествие своих ангелов в белых одеждах. Однако то, что на прежних запретах многие желали поставить крест, становилось очевидным, а городские власти не могли, а может быть, уже и не желали пресекать эти поползновения в корне. Изменение атмосферы в городе для Сандра совершенно неожиданно проявилось в том, что после долгого перерыва на Вианнуэва появился заказчик. Ему нужна была не какая-нибудь мелкая поделка, а картина, пусть и малого формата, на религиозную тему. К Сандра он обратился не только потому, что тот был одним из немногих известных живописцев, оставшихся во Флоренции, но и потому, что его считали мастером по картинам такого содержания. Так, по крайней мере, выразился пришедший. Для успеха работы стоило, конечно, узнать, был ли он сторонником Савонаролы или нет, но выспрашивать гостя, заводить с ним религиозные диспуты было ни к чему. Каждый старался держать свое мнение при себе, так, на всякий случай. Сюжет, предложенный посетителем, был нейтральным, но при соответствующих обстоятельствах его можно было истолковать и как подтверждение не раз высказанного Савонаролой мнения, что истинно прекрасным может быть только молящийся человек. Заказчик пожелал, чтобы Сандра написал ему последнее причастие святого Иеронима. Суть этого довольно редкого сюжета состояла в следующем. Согласно преданию, святой Иероним, предчувствуя приближение смерти, встал со своего ложа, на котором до тех пор лежал неподвижно, чтобы на коленях принять последнее причастие. Он был настолько слаб, что двум монахам пришлось поддерживать его, тем не менее после причащения он попросил оставить его в такой позе для последней молитвы. Молился он очень долго, но вплоть до самого конца Господь поддерживал его силы. Здесь не было ничего, чтобы выходило за рамки проповеди Фра Джеролома. Оставалось только не перегнуть палку в исполнении заказа и придерживаться как можно большей простоты. Но с этой задачей Сандра считал возможным справиться. Он дал согласие. Почти год он не заходил в свою мастерскую, и вот он снова здесь. Открыты ставни, пыль покрывает начатые и незаконченные когда-то доски, краски засохли, пауки сосредоточенно ткут паутину по углам, картина полного запустения там, где когда-то кипела работа, раздавались шутки и смех. Нет учеников, мастерство живописца в нынешней Флоренции не в почете. И вот освобождено место для работы, кое-как убран мусор, выброшены банки и склянки с засохшими красками, растираются новые. Кисти сами просятся в руки, но, начав картину, он лишний раз убедился, как вредно было бросать работу. Руки не слушались, в голове царила путаница, такой ясный, казалось бы, сюжет не находил своего воплощения. Впервые случилось с ним то, чего не бывало раньше. Ему, некогда писавшему сразу из головы, пришлось испортить несколько досок, чтобы в конце концов получилось то, что мало-мальски удовлетворило его. Поэтому некогда существовало несколько вариантов святого Иеронима. Оставшийся анонимным современник, видевший эти картины, назвал их странными. Возможно, он сравнивал их с прежними работами Сандра. В этом случае они действительно могли показаться странными, ибо, стремясь к простоте, Сандра изгнал с полотна все, что можно было бы расценить как предметы тщеславия. Действия, если так можно назвать застывшие, как изваяния, фигуры, разворачивается в сплетенной из тростника хижине, где стоит лишь ложе, прикрытое овчиной. Над ним распятие и три пальмовых ветви, символы Христа и вечной жизни. Простоты Сандра достиг, но вот превратить убогое в прекрасное ему не удалось, а ведь он стремился именно к этому. Иероним, творящий молитву, подчеркнуто некрасив, фигура его непропорциональна, лысая голова непомерно велика, божественной красоты молящегося человека, о которой говорил фра Джеролома, нет и в помине. Остался ли заказчик доволен, неизвестно, но претензий к этой картине никто не предъявлял. Чудо, совершенное Савонаролой, подняло его несколько пошатнувшийся авторитет, и флорентийцы радостно восприняли его отказ последовать очередному требованию папы, покинуть Флоренцию и обосноваться в каком-нибудь монастыре. Но это не значило, что число противников фра Джеролома уменьшилось. Прежде всего против него копили злобу жирные, зажиточные граждане. Среди членов Большого Совета росло число тех, кто стремился избавиться от новой тирании. Александр, потерпев неудачу в попытках заткнуть рот неистовому проповеднику, этому, по его выражению, чересчур болтливому монаху, сделал ставку на флорентийскую сеньорию, чтобы ее руками расправиться с Савонаролой. Очередная смена ее состава вселяла в папу некоторые надежды, однако гонфолоньером стал Франческо Валари, сторонник фра Джеролома и один из организаторов штурма дворца Медичи. Свою деятельность он начал с того, что добился изгнания из Флоренции монахов-францисканцев, упорных противников доминиканца Савонаролы. Он заявил, что город и впредь будет следовать избранным путем. Смирение, порядочность и справедливость для всех без исключения. Опираясь на поддержку властей, Савонарола решил устроить грандиозное зрелище, всеобщее покаяние и молебствие об отпущении грехов. Флоренция должна была избавиться от прежней скверны и вступить в Царство Божие. Все это масштабное предприятие было назначено на время карнавала, и весь период после Рождества 1496 года был посвящен подготовке к нему. Время было выбрано не случайно. Именно карнавал во Флоренции отличался наибольшей распущенностью, прославлением Бахуса и Венеры, обжорством и пьяными оргиями. В ночь на вторник на площади Синьори обычно сооружались огромные костры из ненужной рухляди, вокруг которых всю ночь напролет плясали и пели горожане. Это веселье обычно кончалось пьяными побоищами, в которых многие, в основном молодые люди, получали не только синяки и шишки, но и более серьезные увечья. В предыдущий карнавал противники Савонаролы пытались восстановить эту традицию, но фра Джеролома удалось воспрепятствовать этому. Если уж народ так истосковался по зрелищам, то он получит их, но такие, которые не оскорбляют, а прославляют Бога. Костер будет, однако в нем будут гореть все еще остающиеся в городе предметы роскоши. Танцы тоже будут, но это будут благочестивые хороводы ангелов в белых одеждах. Будут и песни, прославляющие господа, и сам Савонарола сочинил для этого соответствующие канцоны. Симони теперь целыми днями пропадал в городе вместе с другими плаксами. У него неожиданно появилась масса дел. Именно они должны были убедить горожан в необходимости всенародного покаяния и очищения от грехов. Он возвращался поздно вечером, почти перед самым закрытием городских ворот, нередко в синяках и злой, будто сам дьявол, ибо похоже было, что не все горожане готовы признать греховность своей прежней жизни. А ведь покаяние должно быть именно всеобщим. Плаксы обходили все без исключения дома и без лишних объяснений забирали оттуда карты, игральные кости, парики, карнавальные костюмы, косметику, шахматы, мечи, музыкальные инструменты, маски, щипцы для завивки волос, броши, зеркала, картины, скульптуры, книги и все остальное, что, на их взгляд, можно было отнести к предметам тщеславия. Все это под пение молитв они стаскивали на площадь Синьори и сваливали там в кучу. Только теперь Сандро понял, куда так таинственно исчезли с его полок книги Боккаччо, Пульчи, Петрарки. Слава богу, они хоть оставили нетронутым Данте. Он понимал, что очень скоро плаксы доберутся и до его мастерской. Странно, что они до сих пор не трогали его. Ведь Симони не раз намекал или говорил открыто, что в их среде его по-прежнему считают сторонником Медичи и не слишком ему доверяют. Они, безусловно, следят за ним. Зачем? Он ведь и сам готов ради спасения своей души добровольно отречься от всего, что ему было дорого в прошлом. Может быть, его ошибка в том, что он не говорит об этом вслух, но ведь Господу не нужны слова. В некоторых домах ангелов в белых одеждах, когда они требовали выдачи им предметов тщеславия, встречали кулаками и палками. Пришлось придать им в помощь солдат городской стражи, которые охраняли блюстителей нравов и препровождали их обидчиков в тюрьму. Некоторые же, проникшись страхом перед небесной карой или земным судом, добровольно везли и тащили на площадь Синьори то, что, по их разумению, могло стать помехой для вхождения в рай. И Сандро решился последовать их примеру. Из тайников старого дома он извлек еще хранившиеся там после проведенной им чистки картины и рисунки, а также подаренные его прежними друзьями рукописи, которые теперь, безусловно, могли считаться греховными и которые могли доставить ему неприятности, когда он предстанет перед грозным небесным судьей. Что было у него в мыслях в эти часы, когда он в последний раз рассматривал все то, что связывало его с прошлой жизнью и теперь станет ничем, золой, прахом? Что двигало им в эти страшные часы? Желание освободиться, наконец, от прежних грехов. Страх перед тем, что бдительные стражи морали обнаружат у него доказательства прежних привязанностей. А может быть, то и другое вместе? Возможно, Сандра убеждал себя, что эта его жертва действительно спасет родной город от бед, как некогда он убеждал себя в том же, отправляясь в Рим расписывать Сикстину. Может быть, он действительно думал, что все то, что сейчас лежало перед ним бесформенной грудой, было всего-навсего дьявольским искушением, которому он не мог противостоять. Как бы то ни было, решительный шаг был сделан, осталось погрузить все это на тележку и отвезти на площадь Синьории. Он был не одинок. Из всех улиц и переулков, выходящих на площадь, выливались людские ручейки, горожане везли, волокли, несли все то, что, по их разумению, тешило дьявола и мешало им войти в Царство Небесное. Все это сбрасывалось на площади, и плаксы бдительно охраняли собранные от возможных покушений пока еще не раскаявшихся сограждан. Сандра, освободившись от груза, обошел всю площадь и увидел несколько своих картин, в том числе и одну Мадонну. Видимо, город уже перестал нуждаться в ее высоком заступничестве. Остальные были из тех картин, которые он и его ученики написали во времена Великолепного, когда богатое семейство охватило поветрие украшать свои дома изображениями языческих богов и богинь. Эти картины теперь были обречены, спасти их никто не мог, но все-таки не их искал он, до боли, до слез напрягая свои глаза. Интересно, добрались ли плаксы до виллы Пьерфранческо, или же тот надежно припрятал те две его картины, которые все время не уходят у него из памяти. Странное все-таки существо человек. Вот и он, совершивший когда-то непростительный грех, шарит сейчас по этим грудам предметов роскоши и боится увидеть, что весна и Венера лежат где-то здесь и по ним ступают грязные башмаки толпы.